Посредник. Не так давно один человек сказал мне, что мы не нуждаемся в посреднике, что может он обращаться непосредственно к Богу. Однако, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что древний иудаизм требовал такого посредника. Начиная от Бытия, книги начала и через весь Ветхий Завет всегда существовал посредник для человечества. Классический пример этому содержится в книге Бытия, глава 18, со стихов 18 по 32. Здесь Авраам вступается перед Богом за Содом и Гоморру. Однако он просит не только об этих городах. В Бытие, 19 глава, 29 стих, мы видим, что больше всего Авраам был озабочен судьбой Лота. Послушайте, что говорит Писание. «И было, когда Бог истребил города окрестности сей, вспомнил Бог о Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот». Следующим наиболее явным посредником был Моисей. Из всех персонажей Ветхого Завета Моисей выступает как наиболее выдающийся. Он был пророком, законодателем, историком, правителем и посредником, все в одном лице. Через все путешествие израильского народа по пустыне Моисей был посредником между Богом и его народом. В книге Исход, 15 глава, с 23 по 25 стих, говорится так. «И возопил народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Следующий пример посредничества Моисея записан в книге Исход, 17 глава, с 8 по 13 стих. Здесь говорится об исторических событиях, о сражении Амалека против Израиля на Синае. Ходатайство Моисея в этом случае явилось важным фактором, решившим победу Израиля над Амалеком. Послушайте, как описывает это событие Писание. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели. Тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча». Затем в истории Израиля наступил момент, когда Бог готов был стереть с лица земли свой народ, если бы у него не было двух важных фактов – завет, заключенный с Авраамом, и ходатайство Моисея. Моисей находился на горе Синай, где Бог давал ему указания для управления народом. У подножья горы народ, ожидавший возвращения Моисея, стал проявлять признаки нетерпения. Аарон послушался криков израильтян и уступил их упорным требованиям. Он сделал для них идола. На вершине горы Господь сказал Моисею, что происходит внизу. Он выразил свое сильное неудовольствие по отношению к своему избранному народу. В книге Исход, 32 глава, 10 стих, Господь заявляет о том, что Он намерен сделать по этому поводу. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от себя». В следующих за этих стихах мы видим ходатайство Моисея в защиту его народа. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили. На погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего, Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные. И всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. Исход 32 глава, с 11 по 13 стих включительно. Ходатайство Моисея имело большую силу. Это был тот день, когда Господь мог сократить Израиль до одного человека или одной семьи. Господь вложил судьбу нации в руки Моисея, чтобы тот мог вспомнить о своих обязанностях посредника и показать себя достойным своего призвания. Господь отдал сохранение или разрушение нации в руки Моисея. Это событие представляло собою великое испытание для Моисея. Пожелает ли он пожертвовать своим провинившимся народом ради своего собственного величия? Моисей выдержал это испытание. Сохранение Израиля было для него дороже, чем честь стать основателем нового Царства Божьего. Он был верен своему назначению, как посредник между Богом и его народом. Моисей встал перед Богом с мольбой отвратить его гнев и не истреблять этот грешный народ. В Псалме 106, в стихе 23 сказано следующее: «И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, то есть посредник, не стал пред ним в расселении, чтобы отвратить ярость его, да не погубить их». Опыт, полученный Моисеем на горе Синай, был подготовкой для будущего посредничества Господа через его избранного первосвященника. В книге «Исход», 28 глава, 1 стих, мы находим указание Господа о том, чтобы Аарон и его сыновья были выделены из среды народа для обязанностей священников. «И возьми себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». В книге «Левит» в главе 16 дается очень подробная инструкция об этом важном празднике – Дне Отпущения. Видите ли, жертвы и очищения, происходившие в ежедневном порядке, не были достаточны для полного примирения между Богом и собранием Израиля. Многие грехи и осквернения оставались нераскрытыми. Из-за этого еврейский народ чувствовал себя удаленным от Бога. Потребность в исправлении такого положения достигалась посредством ежегодного дня отпущения, то есть искупления. После этого в глазах Господа они снова считались достойными высочайших благословений по правилам Ветхого Завета. Позвольте мне прочитать вам точные указания, данные Господом по этому поводу. «И очистит священник святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их». В стихе 17 говорится следующее: «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его». В книге Левит, 17 глава, 11 стих, заявляется, что кровь душу очищает. Некоторые люди сегодня предлагают деньги, молитвы, добрые дела и тому подобное, как будто это именно то, чего требует Бог. Но единственный путь к полному очищению для человека лежит только через кровь. Бог установил этот день отпущения для Израиля для полного, абсолютного очищения, которое достигается не деньгами, не добрыми делами, совсем не этим. Только кровь может искупить душу. Ветхий Завет и Новый Завет объединяются единым посредником, израильским Мессией, Спасителем и Искупителем человечества. Наиболее ясно об этом заявляется в 53 главе пророка Исаии. Исаии, 53 глава, 4 стих, говорит следующее: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. В стихе 10 сказано. Когда же душа его принесет жертву умилостивления? И стих 12 заявляет. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Здесь мы видим Мессию как посредника, ходатая, заступника за все человечество. Захарии 12 глава 10 стих говорит нам, что они будут взирать на него, как на своего заступника, и они воззрят на него, которого пронзили. Да, дорогие друзья, посредник, которого дал Бог, это один единственный посредник, человек Иешуа. Вот почему мы так часто говорим в наших передачах, то, что вы делаете с Иешуа, Мессией и Спасителем, определяет вашу судьбу. Все это суммируется в одном стихе из первого послания Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, и мы все согрешили, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Доверьтесь Ему, Иешуа, сейчас как вашему личному Спасителю. Аминь».